Глава 20. Работа в поле. С утра все немного были на нервике, потому быстро перекусили и отправились заканчивать начатое. Дождь все еще моросил, мелко и противно, так что я на ходу придумывал, какими заклинаниями лучше всего будет разделаться с вожаком и его свитой. Построение у нас было обычное. Впереди маэстро с бесом, по бокам Христ и Джон, а мы с Кишкой и Соловьем позади. При желании я мог с кем угодно поменяться, но команда решила меня использовать как эдакую магическую пушку, сеющую смерть и тлен. Так что я прохлаждался в задних рядах. Постоянное использование магии огня пробило мой потолок этой стихии на 2 единички, особенно после того урагана. Еще я заметил, что недостаточно просто выпустить сложное заклинание, чтобы был прогресс. Надо именно эффективно его применить, то есть положить кучу монстров, как я это сделал с поляной насекомых. Теперь у меня было 23 процентиля огня, следовательно, и остальные 3 стихии из пирамиды элементов тоже чуть-чуть усилились. Оно как бы и не уделяешь специально этому внимания, потому и приятно, когда берется очередная высота. К слову, теперь из-за пройденного порога теней я мог делать копии заклинаний без порезов на руке, но на ту же огненную сеть пока не хватало мощности самого огня. Потому моя следующая краткосрочная цель — взять 40 процентилей огня. Это уже будет хорошей такой базой, чтобы тягаться со стихийниками без придумывания всяких костылей. А то надоело на мелких сошек распыляться. Мы дошли до прошлого места сражения и спугнули группу паукообразных тварей шквальным огнем стрел. Сегодня Соловей перешел на заморозку. Мы обсудили наш план и пришли к выводу, что всю эту братью надо тормозить и скучковывать в одном месте, чтобы я уже разносил их в хлам. Далее по пути последовали загаженные участки полей. Тут раньше был лес, но мерзопакостные 2-метровые жуки-чернотелки повалили сосны и разрыхлили всю землю. Из-за этого мы хлюпали по грязевому месиву, утопая в трясине. На 100 метров вокруг виднелись вырытые норы, а оттуда, заметив нас, выползали 6-ногие гиганты. Мобильности у нас поубавилось. Пузыри клирика решено было оставить на вожака. Потому пришлось долго возиться с гаденышами жуками, убивая их по одному. Я тоже присоединился к этому празднику жизни, чтобы не стоять в сторонке. Но вскоре Христ придумал план. Кишка оживил один из трупов чернотелки и отправил его ползать по всему полю, собирая за собой шлейф разъяренных собратьев. Им не нравилось вторжение чужака. «Гребаный ты гений!» — сметая капли воды со лба, проговорил Джон. «Я уже набалтывал метеоритную плюху из жидкого огня. В этот раз получилось нагреть до уровня лавы, но я так увлекся, что пришлось потратить один порез. Иначе бы вся мана утекла, а без нее польза от меня зеро. Все-таки мы на 3-й линии обороны, а не на 1-й, где бал правили дорогостоящие алхимические зелья. Здесь мы обходились собственными силами. Лава отлично справилась с хитином, и при этом даже что-то осталось от трупов. Ничего. Чистильщики разберутся, что к чему. Глядишь, и денежка лишняя перепадет. Оставив эту область позади, мы ступили на муравьиную тропу, где, собственно, и был центр бреши. Вдали виднелся строящийся капитолий насекомых. Сам портал муравьи оградили наносной стеной из земли и выстроили целую сеть туннелей, по которым новоприбывшие уже сортировались надсмотрщиками и отправлялись, согласно своему виду, в нужные сектора леса. Коллективный разум. Меня поразила эта самоорганизация. По сути, слабые твари смогли за счет совместных усилий стать грозной силой для ликвидаторов и остальных людишек. В небе я заметил несколько патрулирующих глазастых мух и 4-метровых длинных стрекоз. Их жужжание было слышно даже здесь, внизу. «Во, устроились!» — вытерся платком бес. «Тут, а вам не санаторий, членистожопые!» — проорал он из укрытия. Мы спрятались в одном из осыпавшихся кратеров и гадали, как быть дальше. Просто так пойти на паролом по такой погоде — не лучший вариант. «Думаешь, дожди еще долго будут?» — спросил Христ у Джона. «Дня три точно», — кивнул клирик. Соловей присвистнул и подвел общий итог. «Плохо дело». Все понимали, что если допустить задержку, то каждый день придется зачищать уже отвоеванную территорию, но это ладно, черт с ним. Основная опасность была в разрушительной силе армии насекомых. Они своей деятельностью ставили под угрозу зеленые хутора империи, и если не остановить гадов сейчас, то мы потеряем дорогостоящие опорные пункты, а следовательно, нарушится вся цепочка снабжения. Деятельность ликвидаторов в этой области ослабнет. «Шпульц нас по головке не погладит», — подтвердил общие мысли Джон. «Мне кажется, я знаю, что делать», — ответил я после того, как, высунувшись, внимательно изучил окружающий пейзаж. «В муравейнике обычно центральное звено — это матка. Ради нее весь сыр-бор. Убьем гадину и дезориентируем всю сеть. Потом можно будет их перебить поодиночке». «Да ты до хрена умник, я погляжу», — сплюнул бес. «Думаешь, мы об этом не в курсе?» — махнул он головой в сторону строящейся насыпи. «Туда мы как проберемся? В этом загвоздка!» Тогда я им коротко объяснил свой план. «Это может сработать», — потирая подбородок, сказал клирик. «Что скажешь, Христ?» Бенкендорф задумался, но ненадолго. Все взгляды были устремлены на него. «Хорошо. Действуем. Только аккуратно». Мы выбрались из укрытия и припустили назад. Лишнее внимание охранников-жуков нам не нужно было. Вместо того, чтобы вгрызаться в каждый метр вражеской территории, мы добрались до лесной кромки и шли вдоль нее под прикрытием деревьев, внимательно осматривая местность. «Попадешь?» — спросил я соловья. Тот достал одну из своих козырных стрел на 15% земли. Ее оперение было ярко-коричневого цвета, вперемешку с белыми вкраплениями. Лучник встал в удобную для стрельбы позу, а остальные отошли по его просьбе. Заклинание, что он сейчас читал, требовало тишины и полной концентрации. Вокруг него по земле пошли круги, словно в воду бросили камень. Сначала один, потом второй, третий и так далее. Не желая гаснуть, они, наоборот, набирали скорость и рябили все чаще и чаще. Вокруг фигуры соловья пошла энергетическая воронка, продолжая закручиваться. Наконец она переместилась на лук, а потом и на саму стрелу. Объем рассеянной маны сконцентрировался вокруг оперения, и, наконец, целившийся уже минут пять соловей отпустил тетиву. Нас обдало ветром и заложило уши. Настолько сильным был выстрел. Стрела прочертила небо и вошла точно в мозг патрулирующей стрекозы. Мы специально выбрали глухое место, чтобы остальные летуны не заметили смерти сородича. «Вперед!» — скомандовал Христ, и группа припустила через заросли к упавшему трупу монстра. Хлюпая по грязи, мы продвигались к месту падения гигантской стрекозы и вскоре нашли ее в зарослях с кучей поломанных веток вокруг. «Крылья, крылья целы!» — тут же прогнусавил кишка, деловито разогревая руки собственным дыханием. Джон вместе с маэстро перевернул труп на брюхо, чтобы расправить прозрачные крылья. «Все нормально, приступай!» «Господа, разойдитесь!» — скомандовал некромант, и в следующие 5 минут мы смотрели, как он запускает с трупом мысленную связь, напитывает его маной и жизнью. Некромант заставил громадину покружиться, попрыгать, немного помахать крыльями, и только тогда была дана команда седлать некроморфа. Да, мы собирались лететь на стрекозе прямо в логово врага. Но что-то пошло не так. Семерых эта птичка не смогла поднять в воздух. «Черт, слезаем! Давайте, давайте!» Злясь сам на себя, бубнил некромант. «Тогда что, отбой?» — спросил его соловей. «Тихо!» — кишка поднял указательный палец, а потом сжал руку в кулак. Спустя мгновение он пробубнил себе под нос. Надо облегчить конструкцию, да. Некр сделал аккуратный круговой разрез в брюшке и вынул оттуда внутренности путем спазмирования туловища. Фу! Сморщился бес. Мы снова расселись, только нашему буйному бухарцу не хватило места. Что за херня? Подвиньтесь! Он пытался толкнуть массивного паладина, но безуспешно. Маэстро посадили для равновесия в самый конец. «Для тебя я подготовил вип-ложе», — хихикая как злодей, ответил Кишка, а затем показал рукой на зияющую в стрекозе дыру. «Полезай!» «А чего это я?» — завозмущался мечник. «Нет-нет-нет, я на такое не подписывался. Давай ты туда полезай, а мне отдай свое место впереди». «Не выйдет», — пожал плечами некр. «Мне нужен зрительный контакт». «Я тогда пойду пешком», — начал было говорить бес, но стрекоза уже включила свои крылья, а Джон запустил процесс усиления монстра, чтобы агрегату хватило мощности доставить такой груз. «Я догоню!» — прокричал сквозь стрекочущий шум бухарец и уже развернулся, чтобы побежать по хлябе напрямки к муравейнику, но маэстро спрыгнул со своего места и сгробастал упирающегося вертлявого ликвидатора. «Не кочевряешься, Рустам!» — пробасил он и одним махом запихнул тельце своего друга внутрь смердящего брюшка. «Полетели!» «Бэээ! Нет, стойте! Бэээ!» — раздалось внутри стрекозы, но мы уже были в воздухе. «Суки, я это вам припомню!» Он снова прервался на рвотный позыв и, высунув голову из своего окошка, продолжал выпускать зеленые фонтанчики, пока полностью не опустошил желудок. Мы набрали высоту и теперь разглядели разросшуюся в ширину 7-метровую брешь, поглощающую весь свет смоленистой поверхностью. Капли дождя в ней исчезали, едва коснувшись. Но просто так залететь нам туда не дали. Система охраны сработала мгновенно. На всех парах к мертвому летательному аппарату уже неслось три мухи, разъяренно жужжа проклятия. Я и остальные маги не могли нормально по ним стрелять, потому что мешали крылья стрекозы. Тут для всех сидящих три вектора атаки — вверх, вперед и назад. Пока противник был в зоне поражения, мы еще как-то сопротивлялись, но затем уродцы, совершенно себя не жалея, пошли на таран. Всех пассажиров тряхнуло, но никто не упал. Кишка маневрировал как боженька, чтобы избегать камикадзе мух. Но количество летунов с приближением к матке росло. «Вон она!» — заорал Соловей, указывая некроманту пальцем. «Всем приготовиться!» — закричал Кишка, и мы резко начали падать, крылья заглохли. Этот маневр позволил быстрее снизиться, а перегруз взял на себя Джон, образовав вокруг всех пузырчатые барьеры. «Ну, держитесь, твари!» — заорал снизу бес и, разрезав брюхо своим килиджем, упал прямо в кишащее месиво, наплевав на какое-либо чувство страха. Впрочем, на нем тоже был пузырь, так что он знал, что делал. «Чеканутый!» — озвучил мысли всех маэстро и, сжимая Моргенштерн, кувыркнулся назад, чтобы слезть со стрекозы. Та уже снова махала четырьмя крыльями. Паладин приземлился посреди муравьев размером с собаку и, разбрасывая их пинками и тяжелыми ударами, прорвался к бедолаге-бесу, которому не дали вот так просто убить матку. «Это что, вожак?» — удивился я, глядя вниз. «Видимо, да». Пятиметровый муравей, щелкая жвалами, бежал за бухарцем вместе со всем своим выводком. Чего у беса не занимать, так это умение посеять неразбериху. Я сформировал уже готовые круги на огненную сеть и положил ее на площадь в 60 метров, прижав к земле мечущихся муравьев. Часть из них сумела выбраться и хромала дальше, идя в сторону маэстро. Следом за ними из туннелей сбоку прибывали и прибывали новые слуги королевы. Они выслали своими телами дорогу, потушив пожар. Мы на полной скорости врезались прямо в рыло самцу-вожаку, и того отбросило в земляную стену. Стрекоза сломалась пополам и больше не способна была выполнять свои функции. поэтому Кишка отпустил ее, разорвав связь, и тут же взял под контроль двух мелких муравьев. Чтобы нас не беспокоили лишние насекомые, он направил эту парочку прямиком на матку. Охрана, увидев угрозу, ринулась ее устранять. А некроманту только это и надо было. Муравьи носились по земляным стенам, отвлекая на себя внимание. Я формировал следующие круги. Рунический нож мне в этом неплохо помогал. Христ упал на колени и положил руки в грязь. Нас всех приподняло, как будто огромными ладошками вдруг взяли и сгорнули с боков всю землю, а затем она высохла. Мы оказались наверху искусственной длинной горы и, держась вместе, побежали к маэстро. Соловей помогал товарищу стрелами, которые после попадания расплескивали воду по области, и та замораживалась спустя 2-3 секунды, замедляя передвижение насекомых. При этом шел дождь, и эффект разросся еще дальше по площади. Антон превратил непогоду в свое преимущество. Клирик ускорил нас на спуске, и через 2 минуты мы были рядом с паладином, давая здоровяку время для передышки. Некр залечил ему раны, а я решил попробовать кое-что новенькое и крикнул своим, чтоб прикрыли. Теневое скольжение позволило подобраться к громадине поближе. В небе сверкали молнии, а тучи клубились грязными комьями и низвергали дождь. Я прыгнул в тень, и звуки притихли. Через 5 метров вынырнул сбоку справа. Снова скольжение, увернулся от удара тяжелой лапы, обрызгало грязью. Гигант мешкал и не знал, на кого нападать первым, на прыгающую внизу букашку, либо на группу магов, что нещадно стреляло в него заклинаниями. Включился даже Христ. Его каменные копья застревали в хитиновой обшивке. Может, они и не несли сокрушительного урона, но зато веса прибавляли неплохо. Муравью-вожаку надо было решать быстрей. Ну а я выигрывал время как себе, так и ребятам. 8 кругов воды, напор давления на полную, сузить область действия до 0,1 миллиметра и завершающий штрих — песок. Из кончика медного кинжала образовалось крохотное сопло, и оттуда вылез 1,5-метровый водоструйный резак. Под высоким напором вода уничтожала как хитин, так и камень без проблем. Поэтому я, как танцор на льду, выделывая теневые пируэты, промчался по всем ногам и спилил их. Вожак еще не понял, что с ним произошло, но вскоре все тело неуклюже грохнулось на брюхо. Срезанные ножки подмялись, а я добил тварь, отрубив голову новым оружием. Маны оно, конечно, потребляло меньше, чем смерч, но тоже внушительно. Потому я выключил его, как только монстр спустил последний вздох. «Блин, а ты мог ему просто башку срубить?» — пожаловался Кишка, подбежав к трупу. Похоже, он рассматривал возможность натравить некроморфа-вожака на саму матку. В принципе, 5-го шага должно было хватить на это подчинение. Но без ноги труп никуда не пойдет, это факт. «Да так справимся!» — прокричал весь измазанный во внутренностях бес. Казалось, его узкие глаза еще больше превратились в щелочки, а безумный оскал белых зубов на фоне грязного лица смотрелся даже немного комично. «Это может показаться странным, но бес прав», — пробасил маэстро. «Соберитесь вокруг меня!» Мы так и поступили. А потом он заорал так громко, что я аж дернулся. Боевой клич разнесся по муравьиному царству. Странное тепло разлилось по всем конечностям, будто мне сделали серьезный такой массаж, а руки напитались силой. Хотелось сжимать кулаки от выплеска тестостерона и громить ими врагов. В то же время окружающие насекомые шарахнулись в сторону, отхлынув от нас. Это позволило отряду стремительно вырваться вперед. 8-метровая черная матка была совсем близко, прямо возле бреши. Ее нужно было уничтожить. Ведь в симбиозе с порталом она тоже рожала несчетное количество своих приспешников. Находясь в барьерных пузырях, воодушевленные маэстро, мы притормозили прямо у ее ног. Я уже собирался в четвертый раз за сегодня использовать гемофорсную технику, как случилось непредвиденное. «Еще двое!» — заорал сбоку соловей. Я обернулся влево и обнаружил выходящую из портала парочку новых вожаков. «Это вообще как?»